Ежели бы русское войско было одно, без союзников, то, может быть, еще прошло бы много времени, пока это сознание беспорядка сделалось бы общей уверенностью. Но теперь, с особенным удовольствием и естественностью, относя причину беспорядков и к бестолковым немцам, все убедились в том, что происходит вредная путаница, которую наделали эти немецкие колбасники. Что стали-то? Аль загородили? Или уж на французы натолкнулись? Да не, не слыхать, а то палить бы стал. То-то торопили выступать, а выступили, стали бестолку посреди поля. Все немцы проклятые путают. Эки черти бестолковые. Тот бы я их опустил наперед, а то, небось, позади жмутся. Вот и стой теперь, не емши. Да что, скоро ли там? Кавалерия, говорят, дорогу загородила, говорил какой-то офицер. Эх, немцы проклятые, ведь своей же земли не знают, говорил другой. Вы какой дивизии? Кричал, подъезжая адъютант. А 17-й? Так зачем же вы здесь? Вам давно бы впереди должно быть, теперь до вечера не пройдете. Вот распоряжение дурацкие, сами не знают, что делают, говорил офицер и отъезжал. Потом проезжал генерал и сердито, не по-русски, кричал что-то. Фа-та, ла-фа-фа-фа-фа, а что бормочет, ничего не разберешь, говорил солдат, передразнивая отъехавшего немецкого генерала. Расстрелял бы я их, подлецов. В 9:00 велено на месте быть, а мы и половины не прошли. Вот так распоряжение я повторялось с разных сторон. И чувство энергии, с которым выступали в дело войска, начало обращаться в досаду и в злобу на бестолковые распоряжения и, главное, на немцев. Причина путаницы заключалась в том, что во время движения австрийской кавалерии, шедшей на левом фланге, высшее начальство нашло, что наш центр слишком отдален от правого фланга. И всей кавалерии велено было перейти на правую сторону. Несколько тысяч кавалерии продвигалось перед пехотой. И пехота теперь должна была ждать. Впереди произошло столкновение между австрийским колонновожатым и русским генералом. Русский генерал кричал, требуя, чтобы остановлена была конница. Австриец доказывал, что виноват был не он, а высшее начальство. Войска между тем стояли, скучая и падая духом. После часовой задержки войска двинулись, наконец, дальше и стали спускаться под гору. Туман, расходившийся на горе, только гуще расстилался в низинах, куда спустились войска. Впереди в тумане раздался один, другой выстрел, сначала нескладно, в разных промежутках, трах-тах, тах-тах-тах, а потом все складнее и гуще, и завязалось дело над речкою. Не рассчитывая встретить внизу над речкой неприятеля и нечаянно в тумане натолкнувшись на него, не слыша слова одушевления от высших начальников, и, главное, в густом тумане, не видя ничего впереди, вокруг себя, русские лениво и медленно перестреливались с неприятелем, подвигаясь вперед и опять останавливались, не получая вовремя приказаний от начальников и адъютантов, которые блудили по туману в незнакомой местности, не находя своих частей войск. Так началось дело для первой, второй и третьей колонны, которые спускались вниз. Четвертая колонна, при которой находился сам Кутузов, стояла на Працинских высотах. В низах, где началось дело, был все еще густой туман. Наверху прояснело, но все не видно было ничего из того, что же происходит впереди. Были ли все силы неприятеля, как мы предполагали, за 10 верст от нас? Или он был тут, в этой черте тумана? Никто не знал до 9:00. Было 9:00 утра. Туман сплошным морем расстилался внизу. Но на высоте, на которой стоял Наполеон, окруженный своими маршалами,

Князь Андрей в числе огромного количества лиц, составлявших свиту главнокомандующего, стоял позади его. Князь Андрей чувствовал себя взволнованным, раздраженным и вместе с тем сдержанно спокойным, каким бывает человек при наступлении давно желанной минуты. Он твердо был уверен, что нынче был день его Тулона. Как это случится, он не знал, но твердо был уверен, что это будет. Местность и положение наших войск были ему известны, ну, насколько они могли быть известны кому-нибудь в нашей армии. Его собственный стратегический план, который, очевидно, теперь и думать нечего было привести в исполнение, был им забыт. Теперь, уже входя в план Вейротера, князь Андрей обдумывал могущие произойти случайности и делал новые соображения, такие, в каких могли бы потребоваться его быстрота соображения и решительность. Внизу, налево в тумане, слышалась перестрелка между невидимыми войсками. Там, казалось, князю Андрею сосредоточится сражение. Там встретится препятствие. «Туда-то я буду послан», — думал он, — «с бригадой или дивизией. Там-то, знаменем в руке, я пойду вперед и сломлю все, что будет передо мною». Князь Андрей не мог равнодушно смотреть на знамена проходивших батальонов. Глядя на знамя, ему все думалось, может быть, это то самое знамя, с которым мне придется идти впереди войск. Ночной туман к утру оставил на высотах только иней, переходившие в росу. В лощинах же туман расстилался еще молочно-белым морем. Ничего не было видно в той лощине налево, куда спустились наши войска и откуда долетали звуки стрельбы. Над высотами было темное ясное небо, а направо огромный шар солнца. Впереди, далеко, на том берегу Туманного моря, виднелись выступающие лесистые холмы, на которых должна была быть неприятельская армия, и виднелось уже что-то. Вправо вступала в область тумана гвардия, звучавшая топотом и колесами и изредка блестевшими штыками. Налево, за деревней, такие же массы кавалерии подходили и скрывались в море тумана. Спереди и сзади двигалась пехота. Главнокомандующий стоял на выезде деревни, пропуская мимо себя войска. Кутузов в это утро казался изнуренным и раздражительным. Шедшая мимо его пехота остановилась без приказания. Очевидно, потому что впереди что-то ее задержало. «Да скажите ж, наконец, чтобы строились в батальонные колонны и шли в обход деревни!» — сказал Кутузов раздраженно подъехавшему генералу. «Как же вы не поймете, ваше превосходительство, милостивый государь, что растянуться по этому дефилею улицы деревни нельзя, когда мы имеем против себя неприятеля?» «Я предполагал построиться за деревней, ваше высокое превосходительство», — отвечал генерал. Кутузов желчно засмеялся. «Хороши вы будете, развертывая фронт ввиду неприятеля. Очень хороши. Неприятель еще далеко, ваше высокое посольство. По диспозиции...» «Диспозиция!» — желчно вскрикнул Кутузов. «А это вам кто сказал? Извольте делать, что вам приказано! Извольте делать, что вам приказывают! Слушаюсь!» «Моншер», шепотом сказал князю Андрею Несвицкий. «Ну, любезный, старик сильно не в духе». К Кутузову подскакал австрийский офицер с зеленым плюмажом на шляпе в белом мундире и спросил от имени императора, выступила ли в дело четвертая колонна. Кутузов, не отвечая ему, отвернулся, и взгляд его нечаянно попал на князя Андрея, стоявшего подле него. Увидав Болконского, Кутузов смягчил злое и едкое выражение взгляда, как бы сознавая, что его адъютант не был виноват в том, что делалось, и, не отвечая австрийскому адъютанту, обратился к Болконскому. «Ступайте, мой милый, посмотрите, прошла ли третья дивизия через деревню. Велите ей остановиться и ждать моего приказания. Только что князь Андрей отъехал, он остановил ее. И спросите, поставлены ли застрельщики. Что же делают, прибавил он, что делают? Все еще не отвечая австрийцу, князь Андрей поскакал исполнять поручение. Обогнав все шедшие впереди батальоны, он остановил третью дивизию и убедился, что действительно впереди наших колонн не было стрелковой цепи. Полковой командир бывшего впереди полка был очень удивлен переданным ему от главнокомандующего приказанием рассыпать стрелков. Полковой командир стоял тут в полной уверенности, что впереди его еще есть войска, и что неприятель не может быть ближе 10 верст. Действительно, впереди ничего не было видно, кроме пустынной местности, склоняющейся вперед и засланной густым туманом. Приказав от имени главнокомандующего исполнить упущенное, князь Андрей поскакал назад. Кутузов стоял все на том же месте и, старчески опустившись на седле своим тучным телом, тяжело зевал, закрывши глаза. Войска уже не двигались, а стояли, ружья к ноге. «Хорошо, хорошо», — сказал он князю Андрею и обратился к генералу, который с часами в руках говорил, что пора бы двигаться, так как все колонны с левого фланга уже спустились. «Еще успеем, ваше превосходительство», — сквозь зевоту проговорил Кутузов. «Успеем», — повторил он. В это время позади Кутузова послышались вдали звуки здоровающихся полков, и голоса эти стали быстро приближаться по всему протяжению растянувшейся линии наступавших русских колонн. Видно было, что тот, с кем здоровались, ехал скоро. Скоро закачались солдаты того полка, перед которым стоял Кутузов. Он отъехал несколько в сторону и, сморщившись, оглянулся. По дороге из Працина скакал как бы эскадрон разноцветных всадников. Два из них крупным галопом скакали рядом впереди остальных. Один был в черном мундире с белым султаном на рыжей англизированной лошади, другой в белом мундире на вороной лошади. Это были два императора со свитой. Кутузов с аффектацией служаки, находящегося на фронте, скомандовал «Смирно!» стоявшим войскам и, салютуя, подъехал к императору. Вся его фигура и манера вдруг изменились. Он принял вид подначальственного, нерассуждающего человека. Он с аффектацией почтительности, которая, очевидно, неприятно поразила императора Александра, подъехал и салютовал ему. Неприятное впечатление, только как остатки тумана на ясном небе, пробежало по молодому и счастливому лицу императора и исчезло. Он несколько разрумянился, прогалопировав все эти 3 версты, и, оставив лошадей, отдохновенно вздохнул и оглянулся на такие же молодые, такие же оживленные, как и его, лица своей свиты. Все богато одетые, веселые, молодые люди на прекрасных, выхоленных, свежих, только слегка вспотевших лошадях, переговаривались и улыбались. Император Франц, румяный, длиннолицый молодой человек, чрезвычайно прямо сидел на красивом вороном жеребце и озабоченно и неторопливо оглядывался вокруг себя. В свете императоров были отобранные молодцы ординарцы, русские, австрийские, гвардейских и армейских полков. Между ними велись берейтерами в расшитых попонов красивые запасные царские лошади. Как будто через растворенное окно вдруг пахнуло свежим пылевым воздухом в душную комнату, так пахнуло на невеселый кутузовский штаб молодостью, энергией и уверенностью в успехе от прискакавшей блестящей молодежи. «Что же вы не начинаете, Михаил Ларионович?» – поспешно обратился император Александр к Кутузову, в то время учтиво взглянув на императора Франца. «Я поджидаю, Ваше Величество», — отвечал Кутузов, почтительно наклоняясь вперед. Император пригнул ухо, слегка нахмурясь и показывая, что он не расслышал –